В начале января 1944 года Стальной был вызван к бандеровскому генералу Рудому и к одному из партийных главарей-националистов, руководителю Северного провода, некоему Сушко. Задание проникнуть в наше соединение Лукьянюк получил лично от него. Лазутчику разработали подробную легенду, а для того, чтобы он мог ее подтвердить, прострелили руку. Стальной пробрался сначала в один из соседних партизанских отрядов, затем уже оттуда перевелся к нам. Но вот теперь разоблаченный вражеский разведчик сидит перед партизанскими чекистами и диктует перечень вопросов, на которые ему надлежало дать ответ своим хозяевам. Цитирую этот перечень по протоколу. Первое. Имеют ли партизаны Федорова связь с Москвой? Второе. Какую помощь получают партизаны из Москвы или из других мест? Третье. Имеется ли у них радиосвязь? Четвертое. Имеется ли типография? Пятое. Установить партизанских командиров, их происхождение и национальность, быт, поведение, привычки, склонности командиров, комиссаров и политруков. Шестое. Каково настроение среди партизанских командиров и бойцов? Их отношение к советской власти. Седьмое. Количество партизан и их вооружение. Восьмое. Каковы сигналы при приеме самолетов? Иван Иванович аккуратно записал последний вопрос и обратился к Стальному. Наверное, все досконально разузнал. И про связь, и про типографию, и про вооружение. И настроены мы, сам видишь, неплохо. И к советской власти относимся хорошо. Вот только самолеты последнее время не принимаем, поэтому и сигналов нет. Мне сигналы теперь не потребны. Другие выяснят. Нас много, бормочет Стальной и опять вызывающе злобно смотрит на Максимова. Огромную выдержку надо было иметь особистам, чтобы не пристрелить этого мерзавца во время допроса. Иван Иванович и сейчас, сдержав охвативший его гнев, спокойно заметил: «А нас еще больше». Ночью я подписал приказ о смертной казни. Утром на заснеженной поляне выстроились партизаны. Пришли люди из гражданского лагеря. На переброшенной между двух сосен оглобле уже болталась веревочная петля. Под ней поставили гитлеровского жандарма, бандеровского сотника, убийцу, палача и шпиона Ивана Лукьянюка. Зачитывается приказ. С посуровевшими глазами слушают партизаны длинный перечень кровавых злодеяний бандеровца. Когда Лукьянюку надели на шею веревку, он хотел улыбнуться, но не смог этого сделать, а лишь с усилием растянул губы, по-звериному обнажив зубы. «Що ты, подлюга, скалишься?» – спросил, не выдержав дежурный по комендантской роте. «Це звичай щирого українця!» – ответил Стальной. «Выродок ты, а не украинец!» – сказал дежурный. «Це мы, украинцы, мы, а не ты». Через минуту тугая пеньковая петля оборвала подлую жизнь злодея и предателя. Луцкие подпольщики. Никого в местечке Рожице не удивило, что доктор Франтишек Фрид открыл собственную клинику. Появились же частные магазины, ресторанчики, мастерские. Так почему же и врачу не открыть небольшую частную больничку? Были бы только деньги. Возмущало рожищан другое. Всем известно, что доктор по национальности чех. Теперь же Фрид, пользуясь тем, что хорошо знает немецкий язык, объявил себя «Volksdeutsche» и завел дружбу с оккупационными начальниками. Он и лечит их, и в гостях бывает то у гибицкомиссара, то у фельдкоменданта, да и у себя в доме всегда рад принять этих негодяев. Вот как устраиваются бессовестные люди. Мало Фриду собственной клиники, недавно открыл он еще и аптеку в селе Переспа. Раскатывает себе из местечка в село да обратно. А кого в кучера взял, этому тоже простить нельзя. На козлах докторской упряжки восседает Василий Николаевич Бега. До войны был он сельским активистом в Тихотине, пользовался общим уважением, а теперь вон куда подался. Правда, не у немцев служит, но все-таки. Шел бы лучше в партизаны? Нет, духу не хватает у Беги, на козлах-то, конечно, спокойнее. Так думали, так рассуждали жители местечка, не подозревая, что Василий Бега – руководитель самой большой в районе антифашистской подпольной группы, а доктор Фрид деятельный ее участник. Покинуть буржуазную Чехословакию заставили доктора его революционные взгляды, жажда активной борьбы с фашизмом. В 1937 году он уехал в Испанию и стал врачом одной из интернациональных бригад. Возвращаться на родину после Испанской войны для Фрида было рискованно. Он эмигрировал в Польшу, где подыскал себе должность сельского врача. Работа нашлась в далеком волынском селе Доросины, и это оказалось к лучшему. В 1939 году пришла сюда советская власть. Доктор встретил ее с огромной радостью.